Я, как дитя, играю пустотой, взметнувшейся к пределам осознания. Моя душа жемчужной волной скользит над океаном мироздания. И в этот миг до корневых глубин я постигаю сущность соответствий, зависимость причины от последствий и торжество последствий вне причин. Я посвящен. Я принял взгляд извне, так зеркало, уснувшее на дне, в себя приемлет отблеск ледяной, склонившийся над бездной печальной планеты снов, чей лик пронизан тайной, струящейся за каждой.